Батухан долго молчал, смотрел, как в высоком небе парил орел. Мысли его были далеко отсюда. Он словно заново переживал дни своей молодости, упоение битвами, и перед глазами вставали города, охваченные пламенем пожаров. «Я не могу этого сделать», — твердо сказал хан. «Но почему?» «Бесчисленны были земли и страны, завоеванные нами. Но голос рассудка заставил меня быть осторожным. Я видел, что земли эти принадлежат нам только до тех пор, пока мы не повернули коней обратно. Мы завоевали эти страны, но не покорили их. Короли и цари, уцелевшие в битвах, поклялись нам в верности, но народ не повиновался им, и потому они не могли говорить от его имени. Отправляясь в этот поход, я думал, что долины мадьярских рек станут пастбищами для монгольских коней. Здесь мы отдохнем, соберем силы, чтобы снова двинуться дальше на запад. Но из этого ничего не вышло. На покоренных землях не было мира. Не проходило дня, чтобы отряды, укрывавшиеся в лесах, не нападали на моих воинов. Кровь продолжала литься, и редели мои тумены. Еще была одна причина, о которой нельзя было забывать. Батухан закрыл глаза ладонью, словно воскрешая в памяти давно забытые времена и события. Улакши, с трудом сдерживая нетерпение, ждал, когда отец снова начнет говорить. Причина была в урусутских землях. Прежде чем двинуться на них, я поступил так, как это делал мой великий дед. Отправил туда купцов и лазутчиков. Скоро я знал все, что хотел знать. И какое у урусутов войско, и как правят их князья, и каким был этот народ раньше. Урусуты жили отдельными княжествами, но были единым народом, и никогда и никто не покорял их. Порой в битвах с другими народами они терпели поражение, но ни разу не потеряли свободу. Я знал, что покорить их будет нелегко. И не ошибся. 3,5 года потребовалось для этого. И всего год, чтобы бросить под копыта монгольских коней другие земли. «И все-таки вы покорили их?» — горячо сказал Улакша. «Да. Они не смогли устоять против моих бесстрашных туменов, потому что каждый князь считал себя сильнее и умнее другого. Я не стану говорить о мелких княжествах, но если бы Владимира Суздальская и Галицко-Волынская были дружны, кто знает, чем закончился бы наш поход. Но мы потомки великого Чингисхана, и с нами монгольский бог войны Сульде. Предав огню Галицко-Волынское княжество, мы вошли в землю поляков, мадьяр и угров. Что было дальше, я говорил уже тебе. Конечно, мы могли бы еще долго продержаться в их владениях, но я всегда помнил об урусутах, оставшихся за спиной. Потерпевший поражение мечтает о мести, и я ждал ее, ждал удара в спину, потому что видел, как умеют сражаться урусуты. Легко было править в Дешти-Кипчак и в Хорезме, потому что местные жители, как и мы, были кочевниками. Здесь же, в землях мадьяр, поляков и болгар, все получилось по-иному. Увидев все это, я понял, что если еще промедлю, народы покоренных стран объединятся, и наши тумены не смогут одолеть их. За моею спиной была Золотая Орда, и силою, могуществом и славой ее нельзя было рисковать. Словно в подтверждение моих опасений началось восстание в Болгарии, Молдавии против Ногая. Когда умер Угидей, я велел своему войску вернуться в Дешти-Кипчак. Получается, что монгольский меч, повергший в страх весь Восток, не испугал другие народы? — спросил Улакши. Батухан с удивлением посмотрел на сына. «Кто тебе сказал, что нас боялся весь Восток?» «Да, монгольский воин внушал ужас покоренным народам своей жестокостью. Но проходило время, и появлялись те, кто предпочитал смерть рабству. Нам подчинились правители, князья, знать завоеванных государств. Они пытались заставить сделать это же свой народ. Но из рассказов старых воинов ты знаешь, как простые люди защищали свои города и селения. Так было повсюду, в Хорезме и на Руси, в Дешти-Кипчак и на Кавказе». Бату посмотрел в глаза Улакши. «Наверное, ты слышал о кипчакском батыре Башбане? Дерзость его не знала границ. Вместе со своими джигитами, ненавидящими нас, он нападал на монгольские отряды, угонял скот. Он поднял великую смуту в Орде. Тогда я приказал Мингу взять столько войска, сколько он сочтет нужным, и живым или мертвым доставить мне башпана. 200 парусников снарядил Мингу. Он прошел Итиль от устья до истоков, и, наконец, его воины захватили непокорного батыра. «Склони голову, опустись на колени», — приказал Мингу. «Я не верблюд, чтобы падать на колени, а голова моя не склоняется перед врагами», — ответил башпан. Один из нойонов, разъяренный такой дерзостью, надвое разрубил батыра. Всех его джигитов закололи, как овец. Башпан убит, но я знаю, по-прежнему в душах многих тлеет искра бунта. А теперь опять об урусутах. Если им удастся объединиться, если они встанут в один ряд, тогда увидишь, что они могут. Сейчас их сила разобщена, но страха уже нет. Я помню Евпатия Калаврата из сожженной нами Рязани. Я видел его мертвым. В свое время он собрал вокруг себя 1700 ратников. Они пришли из разных княжеств с неутоленной жаждой мести и были похожи на барсов, смелых и быстрых. Тысячи моих воинов остались в заснеженных лесах Арусутов. Монголы сложили о Евпатии Калаврате и его людях легенду. В ней говорилось, что Арусуты имеют крылья, а каждый ратник может биться против сотни воинов. Так это было. Не верь, что, завоевав страну, ты победишь ее народ. Будь зорким. Совсем недавно черниговский князь Андрей, не желая отдавать лошадей для нашего войска, перегнал их в другое место. Вину его доказать не удалось, но я, чтобы никто из князей не осмелился поступить так, велел забить его до смерти палками. А галицкий князь Даниил Романович за то, что бояре вздумали помогать монголам, разграбил их вотчины, отнял земли, а самих привязал к хвостам необъезженных коней. Покоренные земли кипят, как вода в казане. Бунт в Твери, недовольство среди булгар, кочующих по берегам Итиля под водительством Баяна и Жеку. 10 000 монгольских воинов сложили свои головы, приводя в покорность восставшую Бухару. Ты не помнишь, тебя в то время еще не было на свете. Но случилось такое, что мои воины вынуждены были отступить, не сумев подчинить себе кавказских лезгин и черкесов. В трудное время остаетесь вы, мои дети, править Золотой Ордой. Сильная Орда велика, но неспокойна в ее владении. Нужен ум зоркий, рука железная. Теперь скажи, разве я мог поступить иначе, оказавшись в кольце врагов? Только я, да самые преданные наёны, понимали, что нам не удержать завоеванные земли. Враг был повсюду. Даже женщины становились воинами и шли на смерть без страха. Казалось бы, мадьяры разгромлены, сожжены города и растоптаны нивы. Но те, кому удалось спастись от монгольского меча, воины, ремесленники, хлебопашцы, словно потеряли разум и перестали дорожить жизнью. Они появлялись из лесных дебрей, как призраки, вершили месть и исчезали, не оставив следа. Много бед принес нам отряд, которым руководила девушка по имени Ланка. Монголы называли ее красавицей Куралай. Это было под городом Чарнхазе. Самому лучшему своему наёну Субедей-Багадуру поручил я борьбу с этим отрядом. То и знал Субедея, хитрого и умного, как лиса, и отважного, и кровожадного, как тигр. Его тумены окружили воинов фланки, и она, чтобы не попасть в наши руки, бросилась на монгольские копья. Субедей-Багатур привез мне ее голову. Ланка, даже мертвая, действительно была прекрасна. Тогда я подумал, что такая женщина могла бы родить богатыря, не знающего страха. Но война есть война, а враг — это враг. Верные люди доносили мне, что, оценив по достоинству силу Золотой Орды, покоренные государства и те, которых еще не достиг монгольский меч, начали вести переговоры о союзе для борьбы с нами. Теперь тебе понятно, почему я, воспользовавшись смертью Гидея, повернул тумены? «Да», — сказал Лакше. «Но вы забыли сказать о втором своем наказе». «Нет», — возразил Батуха. «Тот, кому принадлежит трон Золотой Орды, до самого последнего своего часа должен помнить все». Улакши заметил. Отец неотрывно следит за парящим орлом, и в его глазах, уже подернутых тусклым туманом смерти, вспыхивают порой искорки восхищения царственным полетом птицы. «Сейчас, — сказал Батон, — сейчас я скажу тебе свой второй наказ. Помнишь, я уже говорил о кипчакской пословице? Умен не тот, кто добыл скот, а тот, кто его вырастил. Так вот, умен не тот, кто напал на врага и победил его. Умен тот, кто добился у него послушания и ловко накинул узду покорности. Мой второй наказ. Побежденный враг должен стать твоим народом. Сумей до конца сделать его своим». Дерзость проснулась вдруг Булакше. Ему захотелось спросить у отца, почему же он не сделал то, о чем говорил сейчас. Но он догадался, что хан сказал еще не все. Бату понял, о чем думает сын. «Ты хочешь спросить, почему я сам не поступил так? Я должен был сделать это и делал, насколько умел. Завоевано столько народов и земель. Разве мог бы это совершить мой отец Чучи с теми 4000 монгольских воинов, которые дал ему Чингисхан? В моих походах принимали участие воины из Каракорума, но только с ними я никогда бы не создал Золотую Орду. Всю жизнь я стремился силу захваченных народов превратить в свою силу. Это удалось мне в Маверанахре, и в Хорасане, и в Хорезме, и в Дешти-Кипчак. Маверанахр, междуречье Амударьи и Сырдарьи, современный Узбекистан. Мужчины многих других, менее многочисленных народов, тоже стали моими воинами. Сегодня вся Золотая Орда держится на них. Я дал им своих нойонов, и они стали похожи на монголов. А может быть, это мы становимся похожи на них? Ведь мы так далеко ушли от земли предков. Может быть, задумчиво согласился Бату-хан. Глубина затягивает, их много. Но хозяевами Золотой Орды остаемся мы, монголы. И рука наша еще крепко держит повод. Пока так будет, добрыми поступками или страхом, мы застанем следовать их туда, куда захотим. Для победы нужны сила и оружие, для управления хитрость и умение. Ведь неспроста утверждают кипчаки: мягко будешь говорить, выманишь даже змею из норы. Станешь говорить грубо, даже мусульманин отречется от своей веры. Умей принуждение сгладить мягкостью, тогда завоеванная страна станет покорной, как становится взятая силой женщина твоей женой. Третий мой наказ вытекает из второго. Улакши склонил голову. Я слушаю, великий хан. Прежде чем двинуться на Орусутов, монголы пошли войной на Ибарсабар, Северный Китай, Среднюю Азию, Кипчакские степи и Кавказ. Со дня своего сотворения мир не знал такой жестокости, какую проявил к встречающим на его пути народам великий Чингисхан. Его доблестные воины не жалели никого. Врагами считали все – женщины, старики, дети. Ни одно живое существо не знало пощады. Мой дед был жесток. Но если бы все происходило иначе, я не знаю, сумел бы он объединить бесчисленные монгольские племена, разбросанные на огромных пространствах степей и гор, искоренить вековую вражду между ними и превратить их в один народ – всесильный и свободный. Потомки никогда не забудут того, что совершил Чингисхан. И мы, его внуки, во всем хотели походить на нашего деда. Мы разрушали, жгли, убивали. Волчонок не может не делать того, чему его научили в стае. Бату-хан замолчал, устало прикрыв глаза. Ему трудно было говорить. Продавленная болезнью грудь судорожно вздрагивал от частого неровного дыхания. Наконец, справившись со слабостью, он сказал: «Прежде чем дать тебе очередной наказ, я долго говорю. Я начинаю издалека, потому что хочу, чтобы ты понял истоки моего опыта, Мудрые слова только тогда западают в сердце, когда они подтверждены примерами. Так слушай дальше. В год зайца, это был 1219 год, отважные Нойоны, Чингисхана, Джебе и Субедей, утопив Азербайджан и Грузию в крови, осветив небо этих государств огнем пожарищ, через горные ущелья вышли в степи, лежащие у подножья Кавказских гор. Здесь путь монгольским туменам преградили племена аланов и кипчаков. Джебе и Субедей пошли на хитрость. Они отправили кипчакам послов и велели сказать: «Мы с вами братья по крови, и монголы, и вы кочевники. Отступитесь от аланов, и мы вас не тронем». Кипчаки послушались и ушли, предав аланов. Наши тумены смели с лица земли войско аланов и, догнав кипчаков, устроили им кровавую резню. Путь в привольной степи Дишти-Кипчак был открыт. Это об этих землях сказал мой отец Джуче. Воздух здесь источает аромат, вода сладка, как мед, а сочные травы скрывают коня с головой. Преследуя разрозненные отряды кипчаков, на южных границах степи монголы впервые столкнулись с урусутами. А в те времена урусуты и кипчаки находились в крепком союзе. Степняки не раз брали в жены урусутских девушек, а князья дочерей кипчаков. Дребедавший от страха хан Катян послал к своему зятю, галицкому князю Мстиславу Удалому, верного человека со словами: «Сегодня монголы отняли у нас наши степи, а завтра возьмут ваши города». Катян просил у Мстислава помощи. В Харманкебе на военный совет собрались урусутские князья. Они не знали нас, не знали нашей силы. Князья услышали просьбу Катяна и порешили двинуться нам навстречу. Но раньше, чем они собрали войско, хитрому Субедею уже были известны планы урусутов. И тогда он решил поступить так же, как поступил накануне первой битвы. Он послал князьям гонца: «Мы собираемся биться не с вами, а с кипчаками. Они не раз устраивали набеги на наши земли. Они наши и ваши враги. Не мешайте нам свершить над кипчаками месть». Но князья урусутов не попались на эту хитрость. Их дружины близ острова Кортук переправились через Днепр и соединились с кипчаками. Остров Кортук – Хортица. Первое сражение, казалось, было неудачным для монголов. Джебе и Субедей отступили. Урусуты и кипчаки бросились в погоню, но не знающие усталости монгольская конница легко ушла от них. На восьмой день Джебе и Субедей остановили свои тумены у реки Калки. Здесь и произошла битва, о которой рассказывают легенды. Воины великого Чингисхана победили, потому что знали: отступать некуда, позади разоренные земли с недружественными народами. Кроме того, нас было много, и мы были едины. В урусутском же войске не утихали ссоры между князьями, а кипчакским воинам еще памятна была жестокая резня, которую устроили им монголы. Хан Катян с остатками войска бежал в земли Мадьяр. Из дружины урусутов лишь один из 10 воинов вернулся в свое княжество. Только город Харманкебе потерял в этой битве 10 тысяч мужчин. Опьяненные победой Джебе и Субедей двинули свои тумены на итильских булгар. Но те не приняли открытого боя, предпочитая ему набеги и засады. Уставшие от бесконечных битв, монгольское войско вынуждено было отступить, чтобы однажды вновь вернуться на берега Итиля. Хитрость умного и состоит в том, чтобы не идти по горячим красным углям, а ступать лишь на них в тот миг, когда спадет жар. Еще раньше Джучи овладел частью Маверанахра и восточными землями кипчакской степи. Теперь вся Дишти-Кипчак принадлежала монголам. Девятихвостое белое знамя Чингисхана прочно утвердилось на ее западных границах. Джучи-хан был мудр. Он захотел сделать эти земли навсегда своими. Джучи поставил свою ставку на берегу реки Сарык-Кингир и прекратил без нужды уничтожать кипчаков. И если другой сын Чингисхана, Джагатай, безжалостно вырезал побежденные народы, Тот жучи был подобен пиявке. Не причиняя боли, он пил кровь покорен. Кипчаки, видевшие, как Чагатай сравнял с землею Отрар, Бухару, Самарканд, видевшие реки, пролитой им крови, стали преклоняться перед своим властелином, считая его мудрым и справедливым. Обманутый хитростью народ потерял силы к сопротивлению. Он был похож на большую оглушенную рыбу, которая ударилась головой о камни. Кипчаки все больше привыкали к монголам. Когда Чингисхан узнал о том, что делает Джучи, он не понял сына. Его хитрость показалась потрясателю вселенной слабостью. Привыкший править огнем и мечом, он счел дела Джучи отступлением от его заветов. Молва утверждает, что Чингисхан велел убить сына. А я до сих пор не знаю, правда ли это. Но это может быть правдой. Ради величия созданного им монгольского государства Чингисхан не знал жалости никому. Джучи умер, но то, что он сделал, уже нельзя было изменить. Он оставил нам народ, еще недавно бывший врагом, а теперь много перенявший от нас монголов. После смерти отца потрясатель вселенной разделил принадлежащие Джучи земли на две части. Половину Хорезма и всю Дешти-Кипчак он отдал мне, а огромный край Ибр-Сыбр, покрытый густыми лесами, со многочисленными реками и озерами, стал принадлежать моему старшему брату Орду. С моею помощью брат через 10 лет объявил ханской ставкой город Шангитара и организовал Синюю Орду. А я поднял непобедимое знамя белой. День умирал. Солнце клонилось к краю земли, и синяя дымка затягивала степные дали. Золотом и кровью играли поверхность великого Итиля, и жарко горели под закатным солнцем золотые крыши столицы Орды, Сарая. «Наша Белая Орда превратилась в золотую», — нарушил молчание Улакши. Бату хан кивнул. «Да, Нарусуты называют ее Золотой Ордой. Только народы Востока, кипчаки, булгары, все еще считают ее белой. Мне самому нравится второе название. Когда я слышу его, мне кажется, что на мое государство падает отсвет священного девятихвостого белого Сульде, великого Чингисхана. Сульде. Знамя с монгольского. И это прекрасно. А там, где золото, там всегда рядом предательство и коварство. Так было всегда. Я порою боюсь называть свою орду золотой, потому что мне чудится, это слово ведет за собой зло и вражду, и гибель. Улакши знал, и монгольские наёны, и простые воины верят в злых духов, верят в приметы и предчувствия. Но это, казалось, ему никак не могло относиться к его отцу, великому Бату-хану, на лице которого никто и никогда не видел сомнений и страха. Оказывается, и он верит. А в год лошади, это 1235 год, начал снова говорить хан. Монголы подчинили себе весь Кавказ, разгромили итильских булгар, привели к покорности земли башкир, мордвин и завладели низовьями Днепра и Итиля. На Великом Курултае было решено двинуть монгольские тумены дальше, на запад, в землю Орусутов. Лашкар-каше назначен был я. Лашкар-каше – предводитель похода. По решению Курултая, каждая ветвь рода Чингисхана должна была выделить для участия в походе по одному сыну и по два воина от каждых 10, имеющихся в подчинении. 140 тысяч воинов собрались под моим знаменем. Из потомков Чингисхана вместе со своими туменами ко мне присоединились Норду, Буюк, Боре, Байдар, Кадан и Кайду. Ровно через год мы выступили в поход, а еще через год вошли в земли Орсутов. Бату-хан задумался. Видения прошлого проходили перед ним. Он забыл на миг, что рядом сидит сын и ждет продолжения. «Это были счастливые дни», — сказал он вдруг хрипло. «Земля, где проходили мы, становилась соленой от слез побежденных, а ветер пах кровью. Начиная поход, я разделил свое войско. Одна его ветвь, переправившись через Итиль, двинулась к Суздалю, а другая потекла в сторону Рязани, третьей предстояло захватить Воронежское княжество. За 3 года мы овладели южными и восточными землями Орусутов. В развалинах лежали их самые большие города – Харманкибе, Рязань, Воронеж, Владимир, Суздаль, Чернигов. Непогоренными остались только Новгород и Псков. Леса и болота преградили нам путь и не дали возможности привезти туда стенобитные орудия. Я не отказался от захвата этих земель, но прежде решил дать отдых своим туменам, потому что победа нам досталась нелегко. Оставались невзятыми некоторые крепости. Не погорелся нам и Смоленск. И мы поступили так, как учил нас в подобных случаях поступать Чингисхан. Мы обошли город стороной, зная, что наступит время, и он, окруженный со всех сторон, все равно будет наш. В моем войске был раб старик Ромей. Мне после рассказывали, что он тайно вел записи о походе. Так послушай же, что писал этот Ромей. Как могло выдержать сердце монгольских воинов, совершивших столько убийств? Путь войска был устлан трупами. Монголы сжигали храмы, уничтожали все живое. Бату-хан тихо рассмеялся. Лицо его сморщилось, глаза спрятались под тяжелыми веками. Как могло выдержать сердце монгольских воинов? А почему оно должно было не выдержать, если мы жаждали крови и знали, зачем идем в чужие земли? Путь, ведущий к победе, каким бы он жестоким ни был, всегда правильный путь. Зачем нам чужие храмы, а? У нас есть свои боги, и они помогают нам побеждать. Зачем нам чужие города, где нет простора, а высокие стены не могут спасти их жителей от дерзких и сильных? Великий Чингисхан учил, что все народы должны жить так, как живут монголы, потому что нет лучших обычаев и нравов, чем у нас. Люди, как и звери, должны знать свободу, жить так, как велят небо и земля, и подчиняются только одному человеку, который призван быть их властелином. Да, так учил великий наш дед. И вот, когда мы закончили свой поход, и перед тем, как вернуться на свою родину, собрались на большой праздник. Между мной и Гуюком началась вражда. Отец его, Угидей, великий хан, но сам он чванлив и завистлив. Подвиги и слава всегда обходили его стороной, потому что он не отличался ни умом, ни смелостью. На празднике мне, как предводителю всего войска, первому предстояло поднять чашу с вином. И тогда-то, мучимая завистью, Гуюк и Бора стали говорить: «Разве может Бату раньше нас произносить слово и пить вино? Не пора ли его и всех его бородатых баб свалить на землю и как следует потоптать ногами? Пусть знают, что к чему». А на стороне этих двоих выступил и Аргусу, сын Елычидей Наёна, имевшего большие заслуги перед Чингисханом. «Видишь, сын, какими бывают потомки великого Чингисхана. На врага мы идем вместе, а когда приходит время делить славу и удачу, каждый думает лишь о себе и ради этого готов на все. Я поступил мудро и не сделал им ничего плохого». После их отцы Угидей и Джагатай крепко наказали Гуюка и Бора. Свое получил и Аргусун. Но пусть глаза твои будут всегда зоркими. Это я тебе рассказал для будущего. А сейчас хватит говорить, потому что кое-кто из них уже покинул этот мир. И хорошее, и плохое ушло с ними. На этот раз Бату-хан замолчал надолго. Иволакши не решился нарушить тишину. Он видел, что лицо отца заострилось еще больше, чем всегда, а глаза неотрывно следили за парящим в вечернем небе орлом. А грозному хану вдруг вспомнился старый мореплаватель, захваченный в Крыму, и его рассказ о далеких странах. Царь говорил, что если на корабле кто-то должен умереть, то акулы-людоеды чувствуют это и не отстают до тех пор, пока не дождутся своей жертвы. Пришла вдруг мысль, что черный орел не прилетал столько дней, потому что знал, время Бату еще не истекло. А сегодня? Не от того ли он не улетает до самой ночи и не пытается напасть, что все-таки пришел тот последний час? Может быть, эта зловещая птица, отнявшая у него сына, чувствует приближение смерти? Больно вздрогнуло сердце. Нет, не должно так быть. Только ворон питается падалью, а это орел. Он берет свою добычу живой. Только б хватило сил, когда это произойдет. Бату-хан глубоко вздохнул и посмотрел вокруг. Прекрасна была вечерняя земля, и даль, затянутая сизой мглой, казалась таинственной и звала к себе. Хан подумал, что редко замечал красоту земли. Всегда и всюду его помыслами владела мечта о победе над врагами, о завоевании мира. Еще он боялся, чтобы чья-нибудь рука не протянулась к его трону. Наконец Улакши выдержал молчание. «Отец, вы приумножили славу Чингисхана. Вы столько сделали хорошего!» Бату-хан вздрогнул и посмотрел на сына. «Ты говоришь хорошего? А хорошо ли я делал, убивая людей, сжигая города? Я, поднявший на дыбы своей жестокостью столько земель и народов...» Хан умолк. И вдруг в его глазах, тусклых, как осенняя вода, заметались отблески пламени. «Да и прав», — сказал Бату жестко. «То, что я совершил, хорошее деяние. Оно угодно небу. Оно угодно ханству, созданному великим дедом. Мои деяния прославили его и монголов во всей вселенной. А раз так, то это хорошо. Мне осталось сказать тебе совсем немного. Речь моя подходит к концу, так же, как и моя жизнь. Скоро твой брат Сартак сядет на трон Золотой Орды. По моей воле он стал Анда с новгородским князем Александром Невским. Анда, побратим. Сейчас это самый сильный князь Соросутов. Он смел, отважен и умеет видеть то, что недоступно другим. К нему благоволит небо, и его слушаются другие. Ты спросишь, зачем я сделал их побратимами? Я скажу. После похода на Оросутов мы стали с Гуюком врагами. И когда он взошел на трон своего отца в Карахуруме, то захотел расправиться со мной. Под его рукой было более 100 000 мужественных монгольских воинов. Тогда я понял, что, оказавшись между двух огней, не должен ослаблять против себя оросутских князей. Покоренные силой, они только ждали момента, чтобы ударить на Золотую Орду. В то время, когда Джебей и Субедей пошли на оросутов, в таком же положении был и Александр Невский. С одной стороны, грозили Новгороду и Пскову наши тюмены, с другой — крестоносцы Ливонского ордена. Немцы покорили народы, живущие в лесах у Балтийского моря, и то же самое хотели сделать и с оросутами. Но случилось так, что Александр нанес им поражение на реке Неве, а наши тумены разбили польско-немецких ополченцев и немцев-рыцарей, нанятых польским князем у города Легницы. Еще через год немцы вновь двинулись на Новгород и Псков, и снова в битве на Чудском озере победа оказалась на стороне Александра. Битый не перестает драться. Крестоносцы стояли у границ оросутов, и князьям новгородским пришлось искать помощи. Из двух зол выбирают меньшие. Мы в эти годы уже прекратили походы на оросутские княжества и обложили их данью. Немцы же грозили сделать оросутов рабами. Отец Александра Невского, князь Ярослав, отправился на переговоры в Карахорум к хану Гуюку в надежде получить помощь. Я уже говорил, что Гуюк не отличался дальновидностью. По доносу одного из бояр из свиты князя, Туракина Хатун, вдова Угидей, велела отравить Ярослава. Вот тогда-то его два сына, Александр Невский и Андрей Ярославович, пришли в Орду. Мне выгоден был этот союз. Сартак стал Андой Александра. Сартак принял христианство? Неодобрительно сказал Улакша. Что такое вера? Это оружие, помогающее управлять и держать народ в узде. Если видишь, что вера помогает тебе хранить и приумножать могущество ханства, прими ту, которая необходима. Наш великий дед был мудр. Он говорил: кто более велик, Аллах или христианский бог, я не знаю. Но если они действительно велики, то пусть оба помогут мне. Я не против того, что Сартак стал христианином, а Берке принял мусульманство. Пусть будет так. Я боюсь другого. Слишком далеки друг от друга эти веры, и если сыновья станут слишком ревностными их последователями и забудут главное, ради чего они их приняли, может начаться между ними вражда. Это ослабит Орду. Отец, такое может случиться? С тревогой спросил Улакша. Да, но не должно. Религия обязана быть возле трона всего лишь визирем. Править Ордой станет Сартак. Так будет, если небо сохранит жизнь Мингу, которого не без нашей помощи подняли на белой кашпе в Каракоруме. Но одно дело сесть на трон, а другое управлять государством. Дед наш Чингисхан, собираясь завоевывать весь мир, верил трем вещам. Первое – одни сильные руки могут объединить сотни монгольских племен, а страны, в которые он двинет свои тумены, никогда не договорятся между собой. Второе. Нет сильнее и отважнее воинов на всей земле, чем монголы. И ни один народ не сможет противостоять им. И третье. Нет во всей вселенной правителя мудрее, чем он сам, а все другие лишь прах у его ног. Я не знаю, насколько верил сам Чингисхан в то, что сказал. Он часто был хитрым, как степной волк, и произносил слова для других, чтобы верили они. Но до сих пор и друзья, и враги не могут до конца понять, как сумел немногочисленный народ, монголы, покорить всю Азию, Китай и сотни других народов. Одни объясняют это умением вести войны так, как этого еще не делал никто, другие – железным порядком, установленным в войске Чингисхана. Наверное, это правильно. Разве смогли бы иначе монголы одолеть мужественных орусутов и гуджиян, превосходящих их числом? Я долго думал над этим. И все-таки главная причина наших побед в том, что страны, на которые указал грозный меч великого Чингисхана, не были готовы к войне с нами. Мы были молоды, и небо послало нам человека, который сумел собрать все монгольские племена в один кулак. Он указал цели, превратил жестокость в главное достоинство воина. А государства, на которые обратил свой взор Чингисхан, сложились давно, и в них было много людей, которые хотели власти, но не умели управлять. Их грызня сеяла междоусобицы и раздоры. И так уж повелось, что новое государство всегда напоминает молодого тигра. Он любит задираться, старое же похоже на отряхлевшего льва и озабочен только одним, как спасти свою шкуру. Отец, не преувеличиваете ли вы отвагу орусутов и гуджиян? Нет, твердо сказал Батухан. Жизнь научила меня уважать врага, если он действительно обладает мужеством. Я никогда не говорил этого громко, но помнил всегда. Если твой враг труслив, то велика ли цена твоей победы и приумножится ли твоя слава от того, что ты уничтожаешь бегущих зайцев? Мы, монголы, были всегда наиболее жестоки в тех землях, чьи народы предпочитали смерть рабству. Ради своего величия и будущей безопасности мы не могли щадить их. Ты обязан, сын, знать прошлое и правду о всех наших завоеваниях. Чем выше дерево, тем глубже его корни. Вам предстоит заботиться о будущем величии Золотой Орды, а для этого вы должны постигнуть суть прошлого. Тот, кто замахнется на него плетью, получит удар дубинкой от будущего. Помни это. Ради победы можно пойти на все. Пришло время дать тебе третий наказ. Слушай его и запоминай. Прежде чем выступить в поход, узнай все о силе и мощи врага, над головой которого ты собрался занести меч. И если поймешь, что еще не наступило то время, когда ты сможешь осилить его, обмани, подружись с этим народом, но не забывай, что он враг. Значит, Лакши в растерянности посмотрел на отца, значит, и князя Александра Невского вы по этой причине сделали побратимом Сартака? Глаза Батухана сузились. Да, мы пока не тронули ни Новгорода, ни Пскова. Время еще не пришло. Я знаю, князь Александр наш враг, но все средства хороши, когда тебе надо достичь своей цели. Не дай возможности объединиться твоим врагам, будь зорким. Когда я узнал, что Сартак решил сделаться побратимом Александра, я не стал противиться этому. Александр Невский князь сильный. Теперь он крепко связан с Ордой, и другие князья будут относиться к нему кто с подозрением, а кто с завистью. Единство долго не придет к ним. Но ведь князь Александр не глуп. Бату сощурился. В глазах его блеснули холодные злые искры. А разве я тебе говорил другое? Великая нужда толкнула его на этот поступок. Князь хочет быть уверен, что кривая монгольская сабля не обрушится на земли Новгорода и Пскова, по крайней мере до тех пор, пока он не почувствует, что со стороны немецких рыцарей ему ничто не угрожает. Сартак, быть может, не понимает всего, но Александр смотрит дальше. Мы боимся друг друга, и потому дружба между Ордой и князем похожа на дружбу волка и рыси, спасающихся от пожара. Минует опасность, и неизвестно еще, кто первым вцепится в горло другому. Не может быть настоящей дружбы между победителем и побежденным. Оросуты ищут нашего покровительства только потому, что у них сейчас нет иного выхода. Правда, есть среди князей и такие, кто ради своей корысти готов на все. Я всегда презирал их, но в интересах Орды никогда не отталкивал. Пусть сеют смуту, пусть льют кровь, а кто из них победит, не важно. Я еще раз повторяю тебе, будь зорок, когда смотришь в сторону оросутских земель, и помни, что твой боевой конь всегда должен быть оседлан. Там живут люди, которые никогда не станут друзьями тех, кто принес им огонь и меч. Бату-хан замолчал, провел по лицу сложенными ладонями. Я дал тебе три совета. Первый берет начало от нашего великого предка Чингисхана. Вторым руководствовался твой дед Джучи. Третий принадлежит мне. Каждый из нас делал то, что повелевало делать время. И слава монголов не померкла, а достигла небес. Значит, мы поступили верно. Если мои наказы станут для вас правилом, то шатер Золотой Орды будет стоять вечно. Бату-хан взглядом, полным надежды, посмотрел на сына и не увидел его глаз. «Иди», — сказал он через некоторое время тихо. «Иди, я сказал тебе все, что мог сказать».